Глава 29. Данных достаточно? 1. Уф, выдохнула Элли. Что это, какая-то сатанинская армия? Элли, раздался из спикера в голос Анри, я нарыл достаточно. И уже забросил на облака, в облачное хранилище данных. Тебе нужен логин и пароль. Куда идти? Ну, все русские облака, iCloud, Dropbox. Ты помнишь, как твоя мама готовила то, что мы собирали? Да, лозы. Молодец. И по какому принципу эта вкуснятина строилась? Тогда ты знаешь и логин. Имя того человека, который этот принцип открыл. Имя, не фамилия. Пароль напрямую вводится из логина. Если начнешь тормозить, сыграй разок блэкджек. Андрей рассмеялся, но как-то слабо и растерянно. Если ребятам типа Ассанжа или Сноудена понадобится прямой доступ, поделись. Думаю, ты расшифруешь то, что я здесь сказала. Если нет, попроси помощи у Артура, он поймет. Очень хочется сказать до встречи, да вот уверенности нет. Целую, сестренка. Арти, привет. Счастья вам, дорогие мои. Конец файла. Арти? Беспомощно произнесла Элли. Я пас. У меня и так голова кругом. Что мой кузен напрятал, накрутил, и главное, зачем? Я думаю, что знаю, зачем, — ответил МакГрегор. Что вы собирали на виноградниках? Это знаешь ты, но не те, кто вдруг, вопреки нам, доберется до MP3 файлов Анри, так? Улиток? Арти, виноградных улиток. Моя мама готовила их просто фантастически. «Виноградные улитки!» — вскричал Артур. «Их раковины, закрученные по спирали Фибоначчи!» «Это и будет логин?» — слабым голосом произнесла Элли. «Нет, нет и нет. Его настоящее имя было Леонардо Пизано. Следовательно, именно Леонардо будет логин. А пароль?» «Плясать, как я понял, надо от того же гениального парня. Если начнешь тормозить...» «Блэк Джек. Что дает выигрыш в Блэк Джеке?» «21 очко». «Верно. А теперь быстро набери в поиске ряд Фибоначчи. Нет, не так. 21 число в последовательности Фибоначчи. Что имеем? 10946. Вот тебе и пароль». «Но зачем Анри все это наворотил?» МакГрегор рассмеялся. «Две очевидные причины. Чтобы те, которые с вами не собирали виноградных улиток, не дарились до истины, это раз. А теперь два. Мнемоника. Мы разобрали задачу по частям. Сможешь ты забыть, как найти составляющие для нужных людей?» «Ну, конечно, нет. Имя, логин, пароль, блэкджековый номер в его Фибоначчи ряду. Лезешь в поисковик, и он дает нужную цифру. 10946.